перестало скрипеть и под полом. Впереди что-то грохнуло, а потом все стихло и там. Роланд почувствовал, как его мягко потащило вперед и уперся в стену свободной рукой, чтобы не потерять равновесие. Тело поняло, что происходит раньше головы. Двигатели Блейна сдохли. И теперь они просто скользили по рельсу. Но... «Назад!» – распорядился Роланд. «К самой стене. Мы катимся по инерции. Если конечная точка маршрута близко, столкновения все равно не избежать». Он повел их мимо остатков ледяной скульптуры Блейна в заднюю часть салона. «И держитесь подальше от этой штуковины». Роланд указал на музыкальный инструмент, некую помесь рояля и клавесина. Инструмент стоял на низкой платформе. «Он может сползти с нее. Господи, как бы я хотел посмотреть, где мы находимся. Ложитесь на пол, прикройте руками голову». Они подчинились. Роланд сделал то же самое. Лежал, уперевшись подбородком в роскошный синий ковер, закрыв глаза, думая о происшедшем. «Извини меня, Эдди», — нарушил он тишину. «Вот как поворачивается колесо Ка. Однажды мне пришлось просить о том же моего друга Катберда. И по такой же причине. Но почему я такой слепец? Высокомерный слепец!» «Извиняться тебе не за что». Чувствовалось, что Эдди неловко. «Есть. Я с пренебрежением воспринимал твои шутки, но именно они спасли наши жизни. Извини меня. Я забыл лицо своего отца». «Тебе не за что извиняться, и ничего лица ты не забывал», — возразил Эдди. «Против своей природы не попрешь, Роланд». Стрелок обдумал последнюю фразу Эдди, и ему открылось нечто восхитительное и ужасное одновременно. А ведь такая мысль никогда не приходила ему в голову. Ни разу за всю его жизнь. В том, что он пленник Ка, об этом он знал с раннего детства. Но вот насчет своей природы, своего естества... «Спасибо тебе, Эдди. Я думаю...» Прежде чем Роланд успел сказать, о чем он думал, Блейн Мона прибыл на свою последнюю стоянку. Всех бросило вперед по центральному проходу баронского салона. Пыш затявкал. Роланд плечом ударился о перегородку. Несмотря на толстую обивку, удар был так силен, что плечо сразу онемело. Люстру качнуло вперед и ударило о потолок. Их осыпало хрустальными осколками. Джейк откатился в сторону, вовремя освободив люстре место для приземления. Клавесин рояль кинуло с возвышения. Он ударился о диван, перевернулся и застыл, издав долгий стон. Вагон перекосило вправо, и стрелок приготовился к прыжку, чтобы прикрыть своим телом Сюзанну и Джейка, если вагон перевернется. Но он вернулся в прежнее положение. Пол качался из стороны в сторону и остановился. Путешествие закончилось. Стрелок приподнялся. Плеча он еще не чувствовал, но рука действовала. Добрый знак. Слева Джейк уже сел и стряхивал с брюк осколки хрусталя. Справа Сюзанна пыталась остановить кровь, текущую из пореза под левым глазом Эдди. «Приехали», — объявил Роланд. «Кто ра...» Над их головами громыхнуло, напомнив Роланду взрывы шутих, которые Катберт и Аллан бросали в канавы, а то и в грибные ямы, аккурат в тот момент, когда в туалете кто-то справлял большую нужду. Однажды Катберт стрелял шутихами из рогатки. Только на этот раз они имели дело не с детскими шалостями. «Сюзанна вскрикнула, скорее от изумления, чем от страха», — подумал Роланд. А потом они увидели дневной свет. Какое счастье! И свежий воздух подтек к ним через взорванный люк аварийного выхода. Еще лучше. Воздух пах дождем и влажной землей. Что-то стукнуло, и из паза вывалилась лестница со ступеньками-кольцами из скрученной стальной проволоки. «Сперва бросаются в тебя люстрами, потом указывают на дверь». Эдди, пошатываясь, встал, потом помог подняться Сюзанне. «Если от меня хотят отделаться, я это сразу чувствую. Что ж, зажужжим, как пчелки, и упорхнем». «Я согласна». Сюзанна вновь потянулась к порезу под левым глазом Эдди. Он взял ее за руку, поцеловал пальцы и предложил не суетиться понапрасну. «Джейк», — спросил стрелок, — «как ты?» «Нормально», — отозвался Джейк. «А ты, Иш?» «Похоже, и у него все нормально». Он поднял прокушенную руку, печально посмотрел на нее. «Опять болит?» — спросил стрелок. «Да. Блейновы примочки больше не действуют. Ну и черт с ними. Так хорошо. Остаться в живых. Да. Жизнь хороша, как и Остин. Есть он у тебя? Ты про аспирин? Роланд кивнул. Магическое лекарство из мира Джейка, название которого он никак не мог произнести правильно. 9 из 10 врачей рекомендуют анацин, милый. Вставила Сюзанна. А когда Джейк вопросительно посмотрел на нее, добавила. Наверное, в твоем времени им уже не пользуются, так? Ну и ладно. Мы-то здесь, сладенький мой, целые и невредимые. А это главное. Она обняла Джейка, поцеловала его в лоб, нос, потом в губы. Джейк засмеялся и покраснел. Это главное. И сейчас мы можем забыть обо всем остальном.